Глава 11. Мой интерфейс ко мне вернулся, стоило мне принять это соглашение. Договоренность с дьяволом или богом, или хрен знает кем еще. Сейчас, если к автору божественной комедии подключить к его гробу пару крабиков аккумулятора, можно запитать электроэнергией половину Нью-Шиота. Отвращение. Ария исчезла. Совсем, словно никогда и не существовала. В голове прояснилось, боль отступила, а во мне проснулось желание кипучей деятельности. Но было еще кое-что, что я хотел сделать до того, как покину этот мир и вернусь в свой. Я хотел отплатить за добро Аннушке, помочь ей примириться с тем, что брата ее я не нашел. Глянув напоследок на вырезанный кусок из пространства чужого мира, я хмыкнул, обнаружив, что металлического гроба тут больше нет. Видимо, сошлись те линии, о которых твердила Ария. Она дождалась, пусть и ждала бесконечно долго. Прозрев, я взглянул на этот мир по-другому. Не вообще на понятие мироздания, а именно на это место. Ведь, если подумать, странно жить вокруг гигантской ямы, иметь свою политику, академию, бюрократию, легенду. Все местные считают этот мир своим. Только свиньи из семьи главного говнюка лишили этот мир чего-то очень важного. Раскрыв карту, я обнаружил четкую структуру провала. До самого дна мне оставались ровно сутки пути, если не сворачивать и не спать. Скорее всего, будь я правда ограничен таймером, я бы не успел. А вот, кстати, и он. Таймер. Мне осталось чуть больше 5 суток. А секундная цифра не менялась мучительно долго. Настолько, что мне быстро наскучило на нее смотреть, и я так и не дождался ее изменения. Стало быть, иной, а то и вовсе замороженный ход времени здесь не повлияет на мою позицию там. Это хорошая новость. Следующее, что я проверил, это инвентарь. Клык Райдзина сохранился, а вот кинжал из основного слота снаряжения пропал. Ария не оставила даже оружие, которым для меня стало. Что ж, значит, в руку отлично ляжет Умбра. На панели быстрого доступа к заклинаниям и умениям произошло изменение. Та иконка с сияющим огоньком, что должна была вызвать светлячка, превратилась в черный пустой квадрат. Описание, как и раньше, не вызывалось никакое, и применение этого навыка также ничего не делало. Ладно, хотя я и чувствовал небольшую грусть об утрате. Карта мне нужна была не только для того, чтобы свериться с местностью. Я хотел найти одну деталь, которая должна была случиться, просто я не имел к ней доступа. Я ведь получил задание отыскать брата Аннушки. Она прямым текстом меня об этом попросила. А значит, текст задания и метка на карте должны были сформироваться в моем интерфейсе. Моя догадка оказалась верной. Выделив метку задания как активную, я получил направление. Ее брат находится на 2-м уровне этого провала. Значит, мне нужно подниматься. Но что делать с местной легендой? Спускаться можно, а вот наверх, извините, уже никак. Ну, а кто мне запретит сделать вот так? Моргнул. По телу разлилась приятная ломота, как после горячих источников сигануть в ледяную воду. Открыл глаза. Мир стерся. Очертания перестали существовать, заменившись карикатурой на красные строки кода. Очередной прыжок сквозь пространство, прямо к той точке, что я держал в голове. Я видел ее. Только руку протяни, и я уже на месте. Шаг в липком мареве, следующий, и выдираю я себя из-под пространства в явь уже в другом месте. На 2-м уровне, в перевернутом лесу. В одной из чаш, сплетенных в вековые окаменелые кроны, лежал скелет. Множество таких путешественников мне попадалось на пути. Тех, кто шел по зову бездны, но смерть свою нашел по пути. Тубус я забрал, несмотря на то, что местные обычаи запрещают это делать. Хочу отдать его Аннушке, дабы она не питала надежды. Ведь кто я для нее? Случайный путник, голодный и ни черта не вдупляющий, который что-то там пообещал. Представляю, как часто ей приходилось просить кого-то поискать ее брата. И каждый раз она не теряла надежду. Долго ли оставалось до момента, когда она перестанет верить и соберется в экспедицию сама, я знать никак не мог, но мог предотвратить. Откинул взглядом последний причал, который раскинулся в километре от меня по левую руку. Кипучая жизнь подземных людей, которые не стали для меня чем-то важным, не остались якорем. Мне было грустно только от того, что вся их легенда не имеет никакого смысла. Из-за меня. Нет, из-за Хаула. Снова моргнул. Миг, и солнце слепит ярко, обжигает кожу, требуя скорее спрятаться в тень. Но мне было как будто безразлично на это мелкое неудобство, ведь та сила, что принадлежит мне, позволит Майклу телепортироваться хоть на Северный полюс. Остыть. Местные жители смотрели на меня, прохаживающегося по мостовой над провалом, удивленно. Лифт не поднимался. Откуда там взяться путнику? Но, выбившись из картины мира, это событие пройдет незамеченным. Нет смысла гадать, как я там оказался, если всегда можно скинуть мысли на простую задумчивость и невнимательность. Хотя наверняка обо мне никто и не думал. «Динь-динь!» — колокольчик над дверью оповестил таверну о моем прибытии. Таким же мелодичным перезвоном, каким и о любом другом путнике. Вечно улыбчивая, добрая девушка явилась в своем извечном переднике, удерживая под грудью кругляш подноса. «Добро пожаловать!» — лучезарно улыбнулась она. А затем взгляд ее округлился. «Привет, Аннушка!» Поздоровался я на выдохе, слабо улыбнулся. «Вернулся!» — воскликнула она. Заерзала на месте, не зная, куда деть руки. «Измученный, голодный. Есть будешь?» «Буду». Протянул я с вожделением, а желудок откликнулся китовым воем. «И пиво». «Тогда и мне кружечку, будь любезна». Уронил свою тяжелую лапу мне на плечо Гаррет, который возник почти у меня за спиной. Я открыл вкладку инвентаря, посмотрел на свои монеты. Почти 500 000. Мне никогда не потратить этой суммы. Да только вот будут ли они котироваться здесь, в этом мире? Не знаю, но лучше просто спрошу. 10 золотом оказался у меня в ладони, черный от грязи. Я раскрыл пальцы, поглядел на монеты и думал, как же это преподнести. Хотя, вероятно, я слишком заморачиваюсь. «Вот, у меня есть такие деньги. Примите?» Протягиваю я золото Анне. «Какие необычные!» Взяла она одну монетку, повертела в пальчиках, попробовала на зубок. «Золото!» «Ну, металл есть металл. Уж как-нибудь договоримся». «Хе! Курс она тебе предложит драконовский», прокомментировал увиденное Гаррет. «Присядем, путник?» «Присядем», согласился я и последовал за коренастым дядькой к столу у окошка. «Что?» — начал он, вгрызаясь в куриную ножку. «Не по зубам тебе провал оказался?» «Нет», — покачал я головой и осушил еще треть кружки, прежде чем ответить. «Я был на 5-м уровне. И даже на 6-м». «Как?» Глаза его стали увеличиваться, а надкусанная ножка на пути ко рту замерла. «Вот так». «Я не из этого мира, Гаррет. Местные ограничения не будут на меня работать», — ответил я и перевел взгляд в окно. «Я чужой здесь. Но ты и Анна были добры ко мне». «Ты ведь спешил, дуралей! Кричал, что никак не хватит тебе времени!» Внезапно стал он сокрушаться, роняя из бороды крошки. «Я успел», — коротко ответил я. «Что же? Это получается... Нет у нас больше тут сокровища на дне провала». Лицо мужчины заметно погрустнело. «Еще пиво». Возникла Анна, водрузила на стол теперь уже 3 массивные кружки и, совершенно не стесняясь, толкнула своим бедром меня в сторону, чтобы я подвинулся на лавке и дал ей сесть. Я улыбнулся и освободил место. «Нет, Гаррет», — глянул я на собеседника. «Ваше сокровище еще там. Я не взял его. Ведь искал, как оказалось, не его вовсе». «Как же это?» — удивился он. «Интересный человек, столько эмоций на его лице. А я сижу, словно робот, и не могу выдавить из себя ничего, хотя бы маломальски похожее на искренность». «Майкл говорит, что не взял, значит, не взял. Чего ты начинаешь, старик?» — поругала его Аннушка и пригубила напиток. «А тебе разве можно пить, малявка?» — глянул я на нее и сердито сдвинул брови. «А у меня сливочное. Я что, думал, буду алкоголь с мужиками пить? Я не такая». Карикатурно запротестовала девчонка. «Знаешь, Анна, на моем лице повисла тень. Я сделал, что ты просила». На столе между кружек, куриных костей и тарелок с закусками оказался тубус с посмертием человека. То, что со слов мудреца провала забирать из бездны не можно. «Ой!» — прикрыла она лицо ладошками. «Ты...» «Забери и припрячь. Я знаю, что поступил плохо, но не вини меня, пожалуйста. Я лишь хочу, чтобы ты больше не искала». Объяснил я свою позицию. Мы пили долго, кружка за кружкой. Гаррет рассказывал о причудах своего мира, а я своего. Меня удивили здешние существа, вроде гигантских мирных многоножек, которых можно использовать как транспорт по провалу. А его восхитили летающие машины и беспилотники. В какой-то момент Аннушка не смогла выносить наши пьяные разговоры и вместо сливочного стала подливать себе такое же, как у нас. И быстро напилась, повисла у меня на плече и вроде как посапывала. За окнами таверны давно наступила глубокая ночь, но я не хотел спать. Даже усталости не чувствовал, ровно как и какого-то опьянения. «И что ты нашел, что хотел? Уходишь?» — окинул меня мутным взором дядька. «Да. Хотя я бы очень хотел остаться. Знаешь, я задумался, допил остатки последней из множества кружек. Если я выйду живым из передряги, в которую попал там, то на пенсию приду сюда. Подберешь мне недвижимость в черте города?» «Ха! Еще бы! Но правда?» — вдруг посерьезнел он. «Что же там, внизу?» «Там знания», — ответил я, не раскрывая деталей. «Это ваше сокровище». «Майк?» — проснулась Аннушка, потерла кулачками лицо, отпрянув от моего плеча, и заглянула мне прямо в глаза. «Ты собираешься?» «Угу», — кивнул я. «Иди отдыхать, уже глубокая ночь». «Ладно», — согласилась она, и снова упала мне на плечо. «Перехватишь?» — обратился я к Гаррету. «Кого?» — спросил он, но я уже не ответил. Перемещаться между мирами сложнее, чем в пределах одного мира. Для этого мне нужно было сконцентрировать энергию в правильных точках. Естество чужого для меня мира стало заваливаться, замирать, как рушащийся театр. Я нарисовал перед собой открытый ладонью круг, который станет ключом ко входу обратно в мой мир. И когда меня уже затянула пелена переноса, я увидел знакомую ухмылку на лице Гаррета, такую фирменную, знакомую мне с самых первых дней моего пути, ухмылку Хаула. В следующий раз глаза я открыл уже посреди разрушенной базы триады. Ни Леона, ни Драконицы, ни Ильи тут не было. Значит, время все же шло, пусть и медленно. Надо бы вернуться к ним, связаться как-то. Да только вот наушник, что позволял мне переговариваться с Мэй, я потерял. Вернувшись в свой мир, я почувствовал давление той силы, что обрел. Вернее, последствия ее использования. Значит, Аластра владел силой перемещаться между пространствами и мирами. И овладел этим навыком, замкнув множество петлей. А Хаулу Позарез требовался сосуд, способный выдержать ту же природу силы, чтобы занять его. Почему бы не спросить прямо? Я вывел перед глазами компас в верхней части обзора, сфокусировал мыслеобраз на Хауле и пожелал знать, где он находится. Далеко. В Лосте, в пространстве более глубоком и темном, чем космос. Дрейфует в эфире между мирами на своем чертовом корабле. Решает свои делишки. «Долго тебя ждать?» Сформулировал я команду, которую отправил прямо через то, что раньше я звал системой или интерфейсом. Но это что-то другое. Обличье силы истинного мира во что-то понятное, оцифрованное. «Хо-хо! Майкл, ты научился-таки! Значит, совсем скоро мы встретимся!» Получил я ответ, засверкавший обоями у меня перед глазами. «Константин подложил тебе свинью, Хаал, сперев у тебя один из гробов. Скажи честно, ты не знал, что Ария долгое время была со мной?» Интересный способ общаться, конечно. Каждое такое письмо через систему вызывало у меня вспышку головной боли. Но это только лишь потому, что я пока не до конца обвыкся. «Этому пронере удавалось обвести меня вокруг пальца на какое-то время. Но тот факт, что ты должен был встретиться с Арией, предопределен. Я просто не знал точной причины. Ты меня немного подожди, я уничтожу его родной мир, и мы с тобой потолкуем. И да, не забывай, ты еще в гонке. Не филонь. Хотя, подозреваю, врагов у тебя больше не будет. Разыграю его. Слишком много он о себе мнит». Вы активировали функционал генерации заданий. Цель миссии — принести выдавшему задание осколок огня и передать его. Награда за выполнение — 1 золотая монета. Штраф за отказ от выполнения — смерть. Внимание! Задание ограничено во времени. Осталось до завершения 12 часов. Сгенерировав точечное задание так, как это делал Хаул для меня, я вынудил его теперь поработать на меня. Пусть ощутит, каково это, когда тобой крутят, как хотят, используя в своих интересах то, что зовется системой. Времени я дал ему с запасом. Пускай разберется там со своими делами, уничтожит пару миров от злобы и потом приходит. А я успею выспаться за это время и пообщаться с друзьями, которых мне еще предстоит просветить. Моргнул. Миг, и я на базе Хаула, прямо посреди коридора. По правую руку от меня — студия, с помощью которой мы входили в игру. Сейчас я перешагну за порог, и мне придется долго и мучительно объясняться. Ведь то, что они внутри, я видел с помощью своего интерфейса. Раздвижная панель отъехала в сторону от легкого прикосновения, приглашая меня внутрь полутемного помещения. Я застал Мэй, Анну, Леона, Феса и Киру, но нигде не вижу Ильи и Юльки. «Всем привет!» Поздоровался я так, словно ничего не случилось. «Майкл!» Вылупились на меня 4 пары глаз, все, кроме Леона. «Он самый, воплоти!» Вскинул я приветственно руку. Собственно, а чего я ожидал? Мэй меня ругала, Фес лез обниматься, Кира удивлялась тому, что Майкл опять вернулся из какой-то демонической задницы. Анна, драконица с незавидной судьбой, шокированно наблюдала за всем происходящим. Вскоре подтянулись еще 2 — Илья и Юлька. Рыжая тотчас бросилась обниматься, чуть не сбив меня с ног. А Илья же был куда более сдержан в своих реакциях. Когда я поравнялся с другом, мы пожали руки, и в этом рукопожатии смысла было сильно больше, чем во всех словах, которые он мог бы сказать. Мне предстояло объясниться, забрать своих людей из логова вселенской твари, которая явится по нашей душе в любой миг, и нам никак не удастся этому что-либо противопоставить. Внутри меня переполняла гармония и спокойствие. Принятие. Истина перед глазами, что все, сделанное мною, было верным. Даже то, что на первый взгляд казалось ошибкой. Все это так или иначе должно было произойти. Надо расставить приоритеты. принять помощь тех, кто рядом, обсудить стратегию. Но все это я сделаю чуть позже, ведь прямо сейчас я хочу лишь одного — забрать с собой друзей и исчезнуть. Выставляю ладонь вперед, чтобы вновь совершить прыжок между мирами, но только теперь не в одиночку. Ведь что на самом деле такое арк? Игра? Ха! Как бы не так. Это точно такой же мир, как и мой. Или тот с бездной. «Добро пожаловать на Ауралис, ребятки!» Окинул я взглядом свой остров, где еще совсем недавно развивались шатры топовых кланов и сновали тысячи игроков. Сейчас тут было пустынно. «Глупые вопросы о том, как ты это сделал, можно не задавать?» Нахмурил брови Илья. «Нет, друг мой». Я смиренно покачал головой. «Спросите все, что захотите. Давайте присядем. Разговор предстоит обстоятельный».